Затем, повернувшись к маме, в то время как Гануся переводила ей, она добавила: «Я поговорила с фрау Ланг, мы также должны изменить вам фамилию. Теперь вы будете фрау Фишер». Мама удивленно посмотрела на нее. «Дети обычно болтают между собой», — пояснила сестра, — «а тебе никто не должен знать, пока этот вопрос с советскими властями не утрясется. Мы считаем, что немецкое имя поможет вам скрыться, пока мы не будем уверены, что нам делать дальше». «Помните теперь вы фрау Фишер», — повторила фрау Ойлер. «Ваших дочерей зовут Эмми Фишер и Энн Фишер. Сына зовут Томас Фишер. Все в доме будут звать вас только так. Таким образом, мы приобрели немецкое обличие». Спустя некоторое время мы взобрались по лестнице на две лестничные площадки вверх и очутились на плоской крыше. Мы прошли по помосту, соединявшему дом Ойлеров с домом, в котором жила семья Ланг. Мы прошли через потрепанную дверь и оказались на чердаке Лангов. Рядом с одной стеной стояла кровать. Остальное пространство было завалено коробками со старыми семейными вещами. В комнате не было водопровода, туалета и отопления. От небольшой двери шли ступеньки в квартиру. Семейный туалет находился на этом же этаже, но пользоваться им можно было только для того, чтобы справлять естественные надобности и умывать руки и лицо. Как и в большинстве семей, ванну можно принимать только раз в неделю, обычно по субботам, — объяснила Гануся. Чердачная комната была весьма мрачной, обшитой неструганными досками. В ней было жарко и душно летом, и царил собачий холод зимой. В одном конце комнаты стоять в полный рост было невозможно, так как стена повторяла изгиб крыши. Но это было идеальное место для убежища. Пока мама оставалась в доме, мало кто из соседей мог обнаружить, что в доме кто-то есть. Сейчас мама могла только тяжело повалиться на кровать. Усталость, с которой она сражалась на протяжении нескольких недель, наконец одолела ее. Она осторожно обхватила область ребер. Я видела, что она часто стала делать это за последние недели. Желудок отказывался работать от волнений, и маме требовался только полный покой. Я играла рядом с сестрой, когда во второй раз пришел советский уполномоченный. Фрау Ойлер попросила сестру спуститься на первый этаж. Я последовала за сестрой, прячась в тени лестницы, пока Гануся беседовала с мужчиной. «Почему ваша мать еще находится здесь?» — потребовал ответа уполномоченный. «О чем вы говорите?» — спросила Гануся. «У нее был только пятидневный пропуск. Она не вернулась в лагерь. Мы знаем, что она где-то здесь». «Вы не можете знать, где она сейчас находится». «Она в этом доме, мы это знаем». «Она очень больна и не может передвигаться», — ответила сестра. «Завтра мы заберем вас и вашу мать обратно в лагерь», — сказал мужчина. «Как вы можете?» — закричала сестра. «Мама в таком состоянии, что не может передвигаться». На глазах у нее появились слезы, но она старалась сдерживать свои чувства. Мужчина саркастически улыбнулся. От этой улыбки мурашки пошли у меня по спине. «У нас хорошие врачи, и мы позаботимся о вашей матери. У нас есть необходимые лекарства, и она может лечь в больницу. У нас есть все, в чем она может нуждаться. Соберитесь к завтрашнему утру». Он повернулся и вышел из дома. Тем вечером мы сидели вчетвером и беседовали с фрау Ойлер. Мы были взволнованы и напуганы, но все были согласны, что нам ни в коем случае нельзя идти вместе с советским представителем. Кроме того, к этому времени они еще не обнаружили моего брата. Как и было обещано, советский офицер появился на следующее утро. «Вы должны пройти со мной», — сказал он жестко. В этот раз он не улыбался. «Вы не понимаете», — запротестовала сестра. «Сколько раз вам говорить? Вы должны нам дать некоторое время, пока мама не поправится». «Мы сделаем все необходимое, чтобы ваша мать получила необходимую медицинскую помощь», — отчеканил он в приказном тоне. «Я знаю, что вы обещали, но нам надо подождать, пока ей не станет легче». «Два дня», — сказал офицер. «Я даю вашей матери 2 дня на поправку, и тогда вы поедете с нами». После полудня фрау Ойлер привела семейного врача, доктора Будде, которая жила на противоположной стороне улицы. После того, как эта деликатная женщина осмотрела маму, она выписала справку, в которой указывалось, что та слишком больна, чтобы передвигаться. Советский офицер сильно разозлился, когда увидел эту справку от доктора. «Сколько еще потребуется времени?» — спросил он. «Я не знаю», — ответила Гануся, пытаясь удержать слезы. «Еще 1 неделю», — сказал он, выскочив за дверь. За те 2 года, которые прошли с тех пор, как мы прожили у Ойлеров, несколько дней перед отправкой в Рахенау, обстановка в Германии значительно ухудшилась. Уже нельзя было достать таких чудесных яблок, которые ел здесь мой брат 2 года тому назад. К счастью, у фрау Ойлер был знакомый фермер в расположенной неподалеку деревне Оттенбах, и у него она доставала овощи, которые нельзя было найти в городе. «У многих людей вообще ничего нет», — сказала сестра. «Сейчас только богачи и те, у которых есть связи, могут доставать еду». Каждый должен был что-то иметь для обмена, чтобы как-то выжить. Прибавление еще 2 ртов в семье Ланг могло быть воспринято отрицательно, но Ланги милостиво усадили нас за свой стол. Каждый получал специальные карточки, на которые каждая семья могла получить необходимые для жизни продукты – хлеб и 200 грамм сливочного масла в месяц. Картофель и другие овощи можно было купить раз в месяц в некоторых магазинах. В основном же магазины и полки были пусты. Магазины открывались только тогда, когда приходил грузовик с продуктами, и после распродажи сразу же закрывались. Сжимая в руках продуктовые карточки, люди выстраивались в очереди перед магазинами к тому времени, когда ожидалось поступление продуктов, и надеялись на то, что к моменту подхода их очереди еще что-то останутся. Большую часть дня у всех занимали поиски пропитания. Все внимательно слушали новости и следили за магазинами, чтобы не пропустить поступление продуктов. Кто-то узнавал, что грузовик с картофелем должен был прибыть на следующий день в такое-то место, и еще до рассвета выстраивалась очередь людей с сумками в надежде получить распределяемые продукты. Иногда меня просили постоять 2 часа в очереди вместо фрау Ланг. Люди, коротая время в очередях, вспоминали о том, как когда-то все магазинные полки были завалены товарами, продуктами, всевозможными конфетами и другими приятными мелочами. Я не могла представить себе эту картину. Затем меня сменяла фрау Ланг, которая получала сразу на всю семью, если, конечно, продукты поступали в это место, если что-то оставалось для нее. Через 2 дней мы узнавали, что ожидается поступление капусты, и повторяли весь процесс заново. Нам надо было пользоваться любой предоставлявшейся возможностью, так как наличие продуктовых карточек еще не гарантировало получение продуктов. Чаще всего нам удавалось получить далеко не все по карточкам. Единственным источником выживания для многих людей был черный рынок, на котором можно было приобрести все, что угодно, но для черного рынка требовались деньги, американские сигареты или кофе. У нас ничего из вышеперечисленного не было. Большую часть товаров для нелегальной торговли поставляли американские солдаты. Можно было выменять все, что захочешь – фотоаппараты, одежду, картины. Иногда торговля шла на товары, которые ходили вместо денег. Это были кофе, сигареты и шоколад. У американцев было много всего этого. Конечно, черный рынок был незаконным, и поэтому лишь немногие занимались этой нелегальной деятельностью. Большая часть сделок совершалась тайно, и всегда одной из сторон были американские солдаты, у которых был доступ к желанным товарам. Фрау Ойлер заключила несколько сделок с фотоаппаратами. Я никогда не видела, как эти сделки заключались, но результаты были налицо. В доме появлялся американский кофе, шоколад, иногда сыр и чай. Ланги отказывались использоваться черным рынком. У них был небольшой запас товаров для мужчин – тапочки, перчатки, носки, шерстяные шарфы, которыми они обменивались с давними друзьями, жившими в сельской местности. Они отдавали друзьям тапочки или теплый шарф и получали взамен банку патоки, соленую капусту и другие продукты. Ланги были людьми вежливыми и не стали настаивать, чтобы мама сразу же принялась за работу. Ей необходим был покой, чтобы она смогла набраться сил. Я подружилась с двумя детьми лангов. Мальчик Армин был мне ровесником, а его сестра Герда была на год младше меня. Вместе с ними мы исследовали окрестности. Я бегло говорила по-немецки и могла разговаривать без акцента с людьми, не вызывая ни у кого подозрений. Однажды мы играли на улице, когда мимо нас прошли два американских солдата. Мы прекратили игру и уставились на них, потому что оба солдата были черными. Я сразу же вспомнила о голландцах в Райхенау, которые рассказывали о черных людях. И вот теперь я воочию видела этих черных людей и не знала, что и подумать. Одеты они были, как обычные солдаты. Когда они были уже готовы повернуть за угол, они заметили нас, развернулись и направились в нашу сторону. Они подошли к нам и засунули руки в карманы брюк. Широко улыбаясь, один из них дал мне разноцветную упаковку. «Это тебе», — сказал он, — «спасательные круги». Я не знала, что он имеет в виду, но то, что лежало у меня на руке, явно можно было засунуть в рот. Я взяла упаковку и открыла ее с одного конца. Она вкусно пахла, и расцветка у нее была очень красивая. Все дети собрались вокруг нас, чтобы посмотреть, что происходит. В упаковке были круглые конфеты. Солдат показал, что мне надо вытащить одну из них. Сверху оказалась красная конфета. Я вытащила ее, под ней лежала конфета оранжевого цвета. Я сунула красную конфету себе в рот. Должно быть, моя улыбка без слов выразила весь мой восторг и благодарность. Солдат раздал каждому по упаковке. Так же быстро, как и появились, солдаты исчезли за углом. Вот так я впервые встретилась с неграми и поняла, что они точно такие же, как и все остальные люди. Фактически, они оказались даже более симпатичными. Тем летом военные при встречах с нами еще несколько раз давали нам конфеты или жевательную резинку. Мы стали смотреть на американских солдат, как на друзей. До нас также доносились слухи, что в американской зоне гораздо лучше, чем в остальных трех зонах, оккупированной Германии. Это было подтверждением тому, что мы находились в нужном месте, и мы были очень рады этому. Мама все еще беспокоилась, что нам придется возвратиться в Советский Союз. У нее начались кошмары. В первую ночь я перепугалась, когда она стала кричать во сне. Ее первый крик разбудил меня, и за ним последовали еще стоны и крики. Все это сильно напугало меня. Я потрясла ее за плечо. «Мама! Мама!» Наконец она вздрогнула и проснулась, посмотрев на меня невидящими глазами. Поняв, где она находится, мама обняла меня. «Извини, доченька, извини, мне приснился ужасный сон». «Ты так кричала?» — сказала я. Я не знала, что кричала. Тот мужчина преследовал меня на темной улице. Он за мной гнался, как сумасшедший. Он пытался убить меня. У него в руке был нож, и взгляд был такой дьявольский. Я бежала изо всех сил и кричала о помощи. Но никого, кто мог бы мне помочь, не было рядом. А он приближался все ближе и ближе. Кошмары стали повторяться почти каждую ночь. Иногда ей снились темные улицы, или как в дверь стучится из НКВД и уводит ее из дома. Один раз ей приснилось, что кругом ползают змеи, что кто-то пытается стрелять в них, что люди дерутся, и она попадается им на пути, или что кто-то преследует ее и пытается убить. Она знала, что они найдут ее, но все-таки продолжала защищаться и убегать. Эти кошмары измучили маму, и нервы у нее были напряжены до предела. Эти кошмары также очень пугали и меня. Мне постоянно приходилось будить маму и возвращать ее к реальности. На противоположной стороне улицы, где жили ланги, стояла церковь. Это было необычное здание с пирамидальной крышей и часами, которые каждые 15 минут отбивали время. Их хорошо было слышно в нашей чердачной комнате. Сначала этот звук пугал нас, как будто звонили в большой колокол прямо над нашей головой. Но с течением времени мы привыкли к нему. Меня притягивало это необычное здание. Я любовалась необычной архитектурой, пытаясь определить, для чего может быть использовано такое здание. Но у меня не было никакого представления об этом. Наконец, я спросила об этом детей Ланга. «Там мы поклоняемся Богу», — сказал Армин. «Наша бабушка ходит туда утром каждое воскресенье», — добавила Герда. «А что люди там делают?» — спросила я. «Ну, там поют псалмы», — сказала Герда. «Псалмы?» «Ну, знаешь, песни о Боге. Еще молятся. И человек в специальной одежде рассказывает о Боге». «А почему бы тебе не пойти с нами и не посмотреть самой?» — сказала Армин. «Да!» — подхватила его сестра. «В воскресенье одевай красивое платье и пойдем вместе». В следующее воскресенье, когда мама еще спала, я встала пораньше и отправилась в церковь с Армином и Гертой. Пока мы шли по улице, непрерывно звонил колокол. Этот звук отличался от простой мелодии, которую он играл каждый день. Он как будто бы приглашал меня и всех остальных жителей города прийти и открыть для себя секреты, спрятанные внутри здания. Я последовала за Армином и Гердой внутрь церкви и по ступенькам забралась на балкон. Я сразу же обратила внимание на простое, но элегантное убранство и поняла, что это здание требует к себе почтения. В церкви сидело много людей, но было торжественно и тихо. Внизу на скамьях сидели взрослые и несколько детей. Я осмотрелась и подумала, зачем это сразу же у стены за моей спиной находятся какие-то трубы. Внизу передо мной был виден стол, на котором стоял крест, а на кресте висел человек. «Почему на кресте висит человек?» — подумала я. Затем я услышала музыку. На одной скамье сидел мужчина и нажимал на какие-то педали. Пальцы же его двигались по клавишам. Армин сказал мне, что это орган. Из-под его пальцев вырвались тысячи звуков и наполняли всю церковь необычной мелодией, которую до этого я никогда не слышала. В звуках чувствовалась необычайная сила. Громкость же музыки, вырывавшейся из труб за моей спиной, просто оглушала меня. Присутствующие встали, чтобы петь, и я встала вместе со всеми. Армин с Гердой показали мне книгу со словами псалма. Я не стала петь вместе со всеми, так как я никогда не слышала этих песен. Для меня уже было слишком много новых впечатлений, и было так много, что сознание отказывалось все понимать. Служение пошло своим чередом, и я наблюдала, как мужчина, одетый в черную одежду с необычайной формы белым воротничком, взошел по ступенькам и встал на балкончик, нависавший над присутствующими. Он что-то читал из книги, затем заговорил о каком-то, кого называл Богом. Я никогда не слышала о Боге. Я понятия не имела, кто это такой или какой он из себя. Когда же я прислушалась, то поняла, что Бог — это тот, кто очень необычен. следующее воскресенье после полудня мы играли в прятки с Армином и Гердой на чердаке рядом с комнатой, в которой я спала вместе с мамой. В одном из шкафов лежали старинные предметы времен Первой мировой войны. Должно быть, они принадлежали покойному дедушке Лангу. Там был стальной шлем с длинным остроконечным шпилем, выходившим из самой верхушки шлема. Выглядел он так, что наверняка им легко можно было пораниться. В другом углу лежала пропыленная старая форма, которая выглядела совершенно не так, как форма военных в эту войну. На стенке висел огромный нож. На самом деле это была сабля в ножнах. Нам было сказано ничего здесь не трогать, но эти таинственные предметы совершенно завладели моим вниманием. Когда подошла моя очередь прятаться, я втиснулась в пространство между старой формой и каким-то ящиком. Я сидела тихо, еле-еле дыша, осматривая все вокруг. Затем я увидела странный предмет. Поначалу он показался похожим на часы. Я подняла его и увидела стрелку, которая нервно покачивалась из стороны в сторону. По четырем сторонам циферблата были нанесены буквы. Меня это заинтриговало. А предмет был между тем довольно мал. Его можно было спрятать его в моей руке. Никто не знал, что я взяла его. Вечером я играла с ним в своей комнате. В следующий раз я пошла в церковь и узнала, что Бог знает все и видит каждого. Он знает, кто я такая. Он знает все про меня, даже то, что я думаю и чувствую. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Он любит людей и заботится о них. Да, Он знает меня, и Он любит меня. Глаза у меня широко раскрылись. Я сидела очень тихо, впитывая в себя каждое слово. Это было просто ошеломляюще. Если это все правда, то это самое великое открытие, которое только можно себе представить. Неудивительно, что люди приходят в это здание. Кому не хочется знать больше о такой замечательной личности, как Бог? Затем я вспомнила о том странном предмете, который я взяла. Фрау Ланг строго наказала, чтобы мы ни к чему не притрагивались. Я внезапно поняла, что Бог знает, что я сделала. В глубине души я была осуждена. Что мне теперь делать? Я не могла дождаться момента, когда кончится церковная служба. Я быстро взбежала по лестнице в комнату к маме и немедленно возвратила компас на то место, где я его нашла. Я сразу же почувствовала себя лучше. Всю последующую неделю я продолжала размышлять о том, что я видела и что слышала в церкви. Кроме того, со мной произошел тот незабываемый случай, оказавший на меня огромное впечатление. В конце квартала, в котором располагался дом Лангов, была пекарня. Во время войны ее закрыли. Однако теперь раз в неделю по средам двери входа в пекарню были открыты. Мы узнали, что пекарней сейчас пользуется американская армия. Однажды утром мы играли на тротуаре рядом с четырьмя ступеньками, которые вели к входу в пекарню. Через приоткрытые ставни на улицу доносился чудесный запах. На пекарне не было никакой вывески, указывавшей бы на то, что это предприятие действует. Но этот запах не нуждался ни в какой вывеске. Это был сладкий, заманчивый, чужеземный запах. Запах был совсем не похож на запах немецкой еды. После скудных карточных рационов наши носы и желудки почуяли, что пахнет чем-то особенно вкусным. Мы, наверное, были похожи на пчел, слетающихся к меду. Внезапно ставни раздвинулись еще на несколько сантиметров, и из окна появился небольшой поднос. Это были пончики, блюда, которые до этого мы никогда не пробовали. Все дети схватили себе по одному пончику, и через секунду поднос опустел. Все вокруг жевали это замечательное лакомство. Все, кроме меня. Я застенчиво держалась позади всех, и мне не хватило пончиков. Я так привыкла к тому, что у меня нет никаких прав, что я не могла заставить себя поработать локтями и протиснуться вперед вместе со всеми. В душе я почувствовала себя вновь отвергнутой и забытой. Опять, как и всегда, мимо меня прошли, и мне стало больно от разочарования. Я стояла и смотрела, как все едят и облизывают пальцы и губы. И вдруг я увидела появившуюся из щели между ставнями мужскую руку. В руке был пончик. «Это тебе!» — услышала я голос. Я не видела самого человека, пока не подошла поближе, чтобы взять пончик. Там за ставнями стоял мужчина с черными волосами и темными глазами. Он увидел меня. Он не забыл про меня. Ничто не было для меня вкуснее того обычного пончика. В тот момент я получила важный урок. Будь спокойна, когда тебя отвергают, так как Бог видит тебя, Он заботится о тебе и вознаграждает себя. Связь с тем, что я узнала в церкви, была неоспоримой. Бог поистине видит наши страдающие сердца. Я поняла, что мне надо побольше узнать о Боге.